Часть 4. Сделка фурнов. «Я слышал, ты отыскала белый меч», — обратился к Фернрад Элрик, едва они остались наедине. Она легко с неподдельным весельем рассмеялась. «И потому ты здесь?» Он не видел смысла лгать. «Он у тебя?» «Да, у тебя, я вижу по глазам. Или ты знаешь, где он?» Он говорил со сдержанным юмором, хотя уже ощущал пугающие признаки того, что его сила постепенно уходит, и восполнить ее нечем, если не считать буревестника. На этот раз она не ответила. Откинулась на ложе и засмотрелась на звезды. Помолчав, сказала: «Ты слышал о глазах Хемрика, известных так же, как глаза Скородина?» «Легенда, еще более неопределенная, чем рассказы о Белом Мече. Хемрик, Скородин, змеи из внутренних земель твоего мира?» «Я знаю, где они находятся. Мне нет нужды их искать, юный принц, но они – цена клинка». Она повернулась в лунном свете и с внезапным голодом уставилась на него. Зелень ее глаз стала глубже и жестче, и даже голос изменил тембр. «Красные жемчужины, ты не обязан добывать их для меня, но это цена меча». Она беспокойно повернулась. «Кровавые жемчужины, они звали их так. Их две, и я хочу ими обладать. Хочу. Ты помнишь нашу первую встречу, принц Элрик?» «Я помню свой сон. Я был почти мальчиком. Отец послал меня к тебе, чтобы вернуть нефритовый кинжал моей матери». «О, Элрик, ты был так хорош собой в окружении тех троих золотых воителей из другого измерения, которых ты призвал в эти края. Мы вытянули из тех чужих смех столько энергии, столько вещества. У тебя тогда еще не было проставленного меча. Я отдала тебе нефритовый кинжал. В тот раз ты не спросила с меня платы». Она улыбнулась воспоминанию. «О, ты со мной расплатился. Отец никогда не говорил тебе, зачем ему был нужен этот кинжал?» «Никогда. Я думал, он ищет его просто потому, что кинжал принадлежал матери. Но ты спасла мне жизнь». «Ты всегда был в моем вкусе». Ее рот раскрылся шире. В нем показалось слишком много зубов и слишком острых, а ее язык... «Язык?» Он встряхнулся. «Итак, ты отдашь мне белый меч в обмен на красные жемчужины. Ты ведь знаешь, что значит для меня этот меч? Он мог бы освободить меня от зависимости. Именно так. Только за них и больше ни за что. Меч закона у меня, и я знаю, где найти жемчужины». «Благородная Фернрад, я не для того плыл в такую даль, чтобы торговаться. Я так же, как и ты, презираю торговцев. Кроме того, я ничего не знаю об этом мире. Не знаю даже, как взяться за исполнение твоего желания». Он соображал, сумеет ли добраться до буревестника. Он отправился сюда вслед за легендой, за воспоминаниями, за чем-то, о чем услышал задолго до того, как стал хозяином черного меча. Он помнил один из первых своих снов странствий, и женщина, встретившаяся на другой стороне мира, запомнилась ему как друг. Но с тех пор или Фернрад переменилась, или же сам он тогда был слишком наивен и неопытен, чтобы распознать ее коварство. А теперь, возможно, его рассудок замутнен желанием разорвать зависимость от буревестника. Ибо этим клинком он убил единственное существо, которое действительно любил. Элрика захлестнула волна глубочайшего горя. Он вздохнул, отвернувшись от Фернрад. «Моя госпожа». Она поднималась с ложа, и при этом тело ее как будто росло, распирало одежду. От нее исходил жар или, может быть, обжигающий холод. Элрик помнил такие ночи. Ужасающие, завораживающие ночи, когда ему открывались тайны предков, и он догадывался, что именно ради них отец послал его в этот сон. А может быть, это подсказала ему она. Сейчас она сказала другое. Он нахмурился. Зачем она солгала? Или она лгала прежде? «Госпожа, я должен уйти. Я не могу исполнить того, чего ты желаешь от меня». К нему обратился лик громадного ящера. «Ты сын моей сестры. По праву крови я требую твоей помощи. Ты явился сюда за белым мечом, уже обладая черным. Разве ты не понимал, что придется платить? Разве ты забыл о верности своему роду, принц Элрик?» «Я не знал, чего ты потребуешь». Собственный голос показался ему слабым и робким. Она ответила ему мощным вздохом и, казалось, выросла еще больше. Элрик нервно ерзал на ложе, с тоской думая о своем мече. Его терзала тревога. Нужно найти способ возобновить силы. Осталось так мало источников энергии. Кожа Фернрад из белой стала золотисто-зеленой. Волосы ее шевелились сами собой. Она внушала страх, которого он не испытывал при первом визите в Хис, когда, существуя одновременно в двух мирах, казалось бы, только из вежливости навестил сестру своей матери, женщины, которую Садрик любил до самозабвения. В тот раз Элрик узнал больше, чем ему бы хотелось. О своих предках, о народе фурнов, которые теперь, когда его родичи рассеяны по миру или погибли вместе с Имриром, уничтоженным приведенными им морскими разбойниками, жил на Мелнибане. Тогда он полюбил этот народ. Он любил его и теперь. Они заключили союз, впервые придя в этот мир. Изгнанники, основавшие цивилизацию, основанную на идее справедливости, неведомой тогда ни богам, ни смертным. Благодаря какой-то сверхъестественной алхимии, их кровь, смешиваясь, порождала потомство. Правда, дети несли в себе черты одной из рас и никогда обеих. Невозможно было предсказать, кто выйдет из яйца фурна или из женского чрева. Но Фернрад поведала ему тогда о существовании немногочисленных оборотней-полукровок, по своему желанию менявших облик и веками продолжавших свой род. Да, он многим ей обязан. И не прав, опасаясь ее сейчас. «Поверь, я помог бы тебе, будь это в моих силах, не за плату, а ради нашего прежнего союза. Как-никак, я пришел к тебе просить об услуге и с радостью оказал бы ответную». Огромные глаза фурны смягчились. Речь изменилась, в ней вновь послышались теплые нотки. «Напрасно я пыталась торговаться с тобой, Элрик, но жизнь здесь сильно переменилась со времени нашей предыдущей встречи. Ты не знаешь их, но у меня есть брат, отец и другие родичи. Наш мир на протяжении веков подвергался порче, шли войны, ты сам видел крепости в портах. Совершались чудовищные предательства. Предательство столь ужасающее». В ее голосе звучала горечь воспоминаний. «Мне нужна твоя помощь, Элрик. Я должна кое-что сделать. Не исполнив этого, я не могу умереть. Долг...» Быть может, она навела на него чары, но так или иначе он ощутил к ней жалость. И все же оставался настороже, колебался. «Тебе нет нужды торговаться со мной, госпожа. Нас связывают древние узы крови. Я бы помог тебе и без вознаграждения. Но разве здесь не нашлось воина, чтобы послужить тебе?» «Нет, ни один не обладает тем, что есть у тебя». «Ты говоришь о буревестнике? Я заберу его с корабля и доспехи. Скажу принцессе Навхе, куда собираюсь. Мои слуги уже доставили сюда и меч, и доспехи. Не нужно беспокоить принцессу Уайта». Небо заполнила тьма. С юга наплывали плотные тучи. Похолодало, и альбинос вздрогнул, испугавшись вдруг за Навху. «Никто здесь не причинит ей зла», — заверила Фурна. «Но я теперь должна уйти в... почерпнуть новые силы в... Нижнем мире». Шум был подобен смерчу в бурном море. Он сейчас с трудом различал ее. Мысли помутились, стол как будто исчез. Дом без огней превратился в густую тень. Звуки ночи смолкли, и снова послышался ее голос. Он обернулся, вглядываясь в бездну. Над ним золотисто-зелеными звездами горели бесстрастные холодные глаза. Голос еще можно было узнать, но он шипел, как пена прибоя на прибрежной гальке. «Ты готов отправиться со мной, Элрик?» Я сказал свое слово. Что-то упало к его ногам. Он понял, что это, и нагнулся. Застегнул нагрудник и поножи, надел шлем, прикрепил к поясу ножны. Когда он выпрямился, длинное змеистое чешуйчатое тело опустилось с неба, и он заглянул в глубину золотисто-зеленых глаз, сознавая, что они такое и кому принадлежат. У основания длинной змеиной шеи было естественное углубление, в котором мог поместиться человек. Не так уж давно он в великих драконьих пещерах укладывал резное вилмерское кресло в таком же изгибе. Благородная Фернрад, оборотень совсем особой породы, нежно коснулась его длинным когтем. Элрик уже познакомился с ее удивительными силами, переживая первую встречу их родственных рас, но никогда не видел столь быстрого превращения. И никогда, ни в странствиях, ни во снах, он не видел, чтобы оборотень, будь то млекопитающий или рептилия, двигался столь стремительно. Впрочем, фурны были рептилиями не более, чем мелнибанийцы людьми. Обе расы возникли в других мирах с иными богами и философией. Обе изучали достоинства незнакомой расы и, наконец, сошлись, оставаясь во многом чуждыми друг другу. Драконьи владыки Мелнибане числили этот род среди своих предков. Он давно успел понять, почему в его мире драконов называли братьями и сестрами, оказывали им всевозможное почтение, вступая в беседы, даже когда они жили в измененном времени, таком, что мелнибанийцам казалось, будто их драконы спят годы и десятилетия напролет. Фернрад уже не осталось и человеческого следа. Перед ним была фурна, говорящая на древнем языке, общем для фурнов и мелнибанийцев. Она склонила прекрасную змеиную шею, помогая ему сесть, и отвернула голову, чтобы излишек огненного яда из защечных мешков стекал на плитки террасы, не задевая его. Огненная драконица, словно опасаясь преследования, пронзила ночь взглядом. Ее огромные когти скрежетали по терракотовым плиткам. Крылья расправлялись все шире, готовые поднять их в темное небо под дикую и прекрасную мелодию древней песни полета. Спрыгнув с террасы, она разбежалась по граве в сторону обсидианового Черного моря. Острые чувства Фурны заранее предупреждали ее обо всех препятствиях на пути. А затем она взлетела. И Элрик, оседлавший гигантское гибкое тело, невольно скинул голову так, что холодный встречный ветер развивал его длинные белые волосы, и его голос гармонично влился в сложный напев, так же естественно, как в те далекие времена, когда два народа, его и Фурнов, впервые пришли в этот дивный сладостный мир и решили править им и хранить его во имя своих идеалов. Что пошло не так со времен их долгой идиллии. Тогда их вера в великое равновесие воплощалась в практические понятия порядка и справедливости. А теперь? Теперь он привык ко лжи, к тайнам, политическим и прочим сделкам. Весь мир стал темнее, исполнился угрозы. Зная он, как отражаются в верхнем мире перемены в нижнем, он не взял бы с собой друзей. Но все подобные мысли растворялись, потому что он вновь летел на драконе, чувствуя медленный пульс чудовищного сердца, размеренные удары огромных крыльев и взмахи длинного мускулистого хвоста. Элрик радовался уверенной тяжести тяжелого черного доспеха, хотя ему и не доставало великого драконьего копья, через которое передавались мысли. Он понял, что они направляются на запад, вглубь материка. Когда рассветные лучи осветили истинно черный небосклон, они уже летели над лесом великанских сосен к башне из белого с золотыми прожилками мрамора. Строение сочетало в себе изящную красоту и практичную строгость с легким привкусом угрозы. Фернрад, сложив крылья и выпустив вперед лапы, сгорбив шею, нырнула в глубину леса и ловко приземлилась на прогалине, на которую еще не проник свет. Дав Элрику время спешиться, она заговорила на языке фурнов. «Теперь надо выждать. После полудня начнется турнир. Мишени еще предстоит выбрать и установить в стенах замка». Закутав его крыльями, она устроилась на толстой нижней ветке одной из самых высоких сосен и уснула.